Особо быстрая гадина догнала топалки, поднырнула под них, и на песке открылась яма, куда рухнули оба булыжника. «Приятного аппетита, тварь!» По эфирной нити отправился импульс силы, активируя огромную фигуру на песке. Все змеи были внутри нее, попав в расставленную ловушку. Вжух! Над пустыней взметнулось пламя, ослепительное даже при свете солнца. Чуть не сбив нас с ног, в лицо ударила волна раскаленного воздуха, заставляя отвернуться. А следом по ушам хлестнул вой, безысходный и страшный. Песок на площадке, где была деланная фигура, спекся в стеклистую корку. Пять холмиков застыли на месте, превратившись в надгробные памятники Аль-Граббаиде. А на дне ямы, куда провалились топалки, торчала голова твари, запеченная в собственном соку. Аминокль приказал туарегам расковырять один из холмиков и посмотреть, что стало с песчаной змеей. Но едва они разрыли песок, как оттуда пошел такой запах, что срочно пришлось закапывать обратно. «Ты великий колдун, Акати, вождь поклонился мне. Никто и никогда не мог убить Аль-Граббаиде, только ты справился с ужасом пустыни. Ничего сложного, я махнул рукой, это всего лишь животные. Не будем задерживаться, я хочу быстрее добраться до горы и разобраться с хозяином Гули». Мы снова сели на верблюдов и двинулись к цели, до которой оставалось всего несколько часов. И откуда несло темной магией и страхом, некто ждал меня, готовился и ужасно боялся. Глава 16. Туту. Мы приближались к Габале Лювейнат, и я не мог не признать. Место для могилы своей прародительницы туареги выбрали идеально. Посреди пустыни высилась не просто одинокая вершина. Габале Лювейнат оказалась кольцом высоких скал, верст в 25 в поперечнике, как я оценил на глаз. Эдакие крепостные стены, за которыми и пряталось священное место. На западном склоне величественной горы бил источник Айндуа, возле которого мы и сделали остановку. Вокруг небольшого водоема, куда стекала вода, рос невысокий кустарник и стелилась выгоревшая трава. Отличное место, чтобы отдохнуть после пекла пустыни и подготовиться к разборкам с павшим. Я ощущал внутри кольца скал чужую силу, но ее хозяин так и не рискнул напасть в открытую. Даже его гули бродили где-то далеко и не приближались к нашей стоянке. Впрочем, на случай неожиданности имелся киш, который всю ночь просидел у костра, дав мне спокойно выспаться и восстановить часть потраченных резервов. Утром я отказался от завтрака, велел Аминоклю ждать меня у источника и в сопровождении кижа двинулся искать павшего. Через широкий разрыв в скалах мы вошли в кольцо Габале Лювейнат, словно в ворота крепости. «Константин Платонович, что это?» Киш указал на скалу, всю покрытую странными рисунками. Львы, жирафы, страусы, газели, фигурки людей из сцены охоты, петроглифы, Дмитрий Иванович, наскальные рисунки древних людей. Пока искали вход в гробницу, мы видели тысячи и тысячи таких рисунков. Думаю, это место было местом поклонения задолго до того, как туареги появились в этой пустыне. Киш частенько останавливался, чтобы их рассмотреть, качал головой и восхищенно цокал языком. «Дмитрий Иванович, не отставай, потом будешь любоваться». «Да-да, один момент». Через пару часов поисков я увидел темный провал входа в гробницу. Камень вокруг входа был покрыт затейливой резьбой, а площадка перед ним была тщательно выровнена. А концентрация чужой силы и страха стала максимальной. «Готов, Дмитрий Иванович?» «Так точно. Только, пожалуйста, не лезь на рожон. Прикрой мне спину и не стреляй без команды». «Да разве ж я когда?» «Постоянно, Дмитрий Иванович. Потому и предупреждаю». Я зажег на ладони магический огонек и шагнул на лестницу, круто уходящую вниз. Спуск по истертым ступеням занял почти полчаса. Мы спустились глубоко под гору и оказались в нерукотворной пещере. Почти идеально круглая, с высоким сводом, с настоящим сокровищем в центре, маленьким прозрачным озером. На противоположном берегу стоял каменный ящик, закрытый тяжелой крышкой. Похоже, это и была усыпальница Тинхинан, захваченная павшим башком. Если бы не его эманации, разлитые в воздухе, это место навевало бы покой и тихую грусть, как и полагается мавзолею. Я чувствовал, что павший совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Его мощь не шла ни в какое сравнение с Исидой или Гекатой, как крохотный ручеек перед ревущим водопадом. Пожалуй, даже покойный Голицын выглядел более внушительно, чем этот низвергнутый божок. «Где ты прячешься? Выходи!» Его сила пришла в движение, будто пыталась отодвинуться от меня, а страх, больше похожий на ледяной ужас, усилился еще больше. И в этом страхе, как в зеркале, я увидел себя, не сильного талантливого мага, и даже не некроманта. Павший видел во мне хищника, чья добыча, такие, как он. Столкновение с двумя павшими богинями оставило на мне незримый след. Да, всю работу сделала хозяйка, я только ассистировал, но даже участие пометило меня как убийцу богов. «Я знаю, что ты здесь», — в моем голосе прозвучали злые нотки. «Выходи, или я вытащу тебя сам». Тени у дальней стены дрогнули. Из темноты кривобокой походкой вышел карлик, несуразный, с заплаканным лицом и дрожащими руками. Он обреченно понурился и побрел ко мне. «Туту, сын Нейт». У карлика оказался тонкий голос, больше подходящий ребенку. Приходящий к зовущему его, лев, охраняющий гробницы, управляющий демонами Сехмит и скитающимися демонами Баст, явился на твой зов, убийца. Павший встал на колени и всхлипнул. «Только прошу, убей меня быстро». Я не успел ничего ответить. Рядом со мной появилась фигура с головой шакала и шагнула к павшему. Анубис навис над ним и коротко рыкнул. «Это ты, лежащий на девяти луках?» Карлик вымученно улыбнулся. «Так и знал, что ты оказался мудрее всех нас и выбрал лучшую долю. Ты сам приведешь приговор в исполнение или это сделает твой хат?» Он покосился на меня с затаенным ужасом. Анубис выдал длинную тираду из рычания и скулящих звуков, непонятную мне, но осмысленную для павшего. Туту поднял голову и внимательно смотрел на Анубиса, то кривя личико, то поднимая брови. «Я слишком слаб, Инпу», — вздохнул он. «Слишком долго я бежал и прятался. Мой талант снова рыкнул, сердито и грозно. Она не примет меня», — Туту вздохнул. «Это ты силен, Инпу, а я лишь бледная тень прошлого могущества. Что я могу? Даже поднятые мертвецы не слушаются меня, перестали охранять мое убежище и пожирают живую плоть. Что я могу предложить ей?» Обернувшись, Анубис сделал мне знак отойти к лестнице, а сам уселся напротив Туту и снова начал что-то говорить. «О чем они беседуют, Константин Платонович?» — шепотом спросил Киш. «Да черт его знает. Ты, Дмитрий Иванович, лучше поднимись наверх на всякий случай. Вдруг гули заявится или еще что». Я выразительно посмотрел на него. «Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Вы, если что, зовите, я быстро спущусь». Я не зря отправил Кижа из мавзолея. На секунду почудилось, что на беседующих бывших богов обратила внимание хозяйка. Уж больно знакомые мурашки побежали у меня по спине. Анубис внезапно встал, а следом вскочил и Туту. Карлик кинулся куда-то в глубину пещеры, а талант стал махать рукой, подзывая меня к себе. «Сегодня не надо никого убивать», — прорычал он, хитро подмигнув. «Защитнику гробниц найдется полезное дело». Туту уже спешил назад с длинным свертком под мышкой. Он подбежал ко мне и низко поклонился, положив ношу на каменный пол. «Сын Нейт», — тихо прошелестел он, — «просит принять этот скромный выкуп за свою никчемную жизнь. Возьми, о грозный повелитель знаков, мой дар и не гневайся. Прошу, призови великую разлучительницу, дабы я мог припасть к ее ногам. Не надо никого звать». Стало неуютно и зябко, а подземное озеро за мгновение покрылось тонкой корочкой льда. А следом из стены вышла хозяйка, неотрывно глядя на карлика, сделавшегося под ее взглядом еще меньше. «Я уже здесь. Что ты хотел сказать мне, павший?» Тут уробка засеменил к хозяйке и упал перед ней на колени. «О, великая уравнительница!» — заголосил он. «Разрушительница наслаждения и разлучительница собраний, неспровергающая дворцы и воздвигающая могилы, безвременная, неизбежная, грядущая и беспощадная». Анубис поднял с земли сверток, сунул мне в руки и подтолкнул к выходу. «Уходи», — шепнул он, — «тебе не стоит слышать того, что здесь будет происходить. Жди у входа, я подам знак, когда все закончится». Спорить с собственным талантом я не стал и поспешил к лестнице, а в спину несся голос павшего. «Нежданное, грозное, неминуемое и неотвратимое, благодатное и спасительное, избавляющее от страдания и дарующее покой. Позволь мне припасть». Киш встретил меня ухмылкой и спросил: «Что, вас тоже выгнали, Константин Платонович?» Я пожал плечами. «Даже не знаю, зачем так секретничать. И так все совершенно понятно. Поделитесь?» — шепотом спросил Киш. «Ужас, как интересно. Нет там ничего интересного и загадочного. Думаю, скоро в мире появится еще один некромант со средненьким талантом. И все, а я-то думал...» — Киш разочарованно фыркнул. «А это что у вас, Константин Платонович?» Он ткнул в сверток пальцем. «Давай посмотрим, что за ценность мне всучил этот коротышка». Я размотал серую тряпку, и на свет появился свернутый в трубку коврик. Вместе с Кижом мы раскатали его на песке и разочарованно переглянулись. Половичок был старый, выцветший, с поеденной молью бахромой. Но прежде чем Киш начал бухтить, что меня обманули, я разглядел узор, вытканный на ковре. Серьезно, бухнувшись на колени, я стал водить по линиям пальцем, пытаясь разобраться в деланной связке. Это знак воздуха, а это печать усиления. Здесь у нас связка из трех тильт вроде, только с добавками. Ну, понятно, Киш хмыкнул. Подсунули вам ребус. Да, теперь ночь спать не будете, пока не разберетесь. Помолчи, будь добр. Такс, тут что-то непонятное, напоминающее знак концентрации. Только зачем, а здесь еще печать, похоже, для поддержки самой схемы. Киш выдержал четверть часа и снова завел свою шарманку. Бросьте, Константин Платонович, дался вам этот пылесборник с молью. Отдадите Тане, она такие загадки любит. Лучше в тень уйдите, а то голову напечет. Не напечет, я широко улыбнулся и с нежностью погладил коврик. Я уже разобрался. Приложив ладонь к центру рисунка, я медленно стал вливать в узор эфир из резерва. Ковер подо мной стал твердым и медленно приподнялся над песком. Это что такое? Киш отпрянул, выпучив глаза. Константин Платонович, это вы чего делаете? Это, мой друг, утерянное восточное чудо. Летающий ковер Аль-Хорезми. Творение великого восточного гения, создавшего алгебру, точнейшие астрономические таблицы и первый свод деланных знаков. Он правда летает, а высоко? Вот это мы с тобой сейчас и проверим. Садись, вы бы не торопились, Константин Платонович. Я-то ладно, если он упадет, только отряхнусь и дальше пойду, а вы разбиться можете. Давайте мы на туарегах испытаем, трусишь. Я, мертвец, искренне оскорбился. Трушу подвиньтесь, Константин Платонович, я на вашем ковре хоть до самых пирамид готов лететь. Вы, кстати, разобрались, как им управлять, или для этого талант нужен? Ничего сложного на самом деле, здесь исключительно деланная магия, а управлять даже ребенок может. Видишь вот эти завитки, кладешь на них ладони, правой регулируешь скорость и направление, а левой – высоту. Для начала я сделал круг над песком, не поднимаясь выше пары локтей, потом забрался повыше и прибавил скорость, пролетел над скалами и вернулся к входу в гробницу. Константин Платонович, вы чего, мы же его еще не проверили. Надо повыше, завопил Киш за моей спиной, и скорости добавить, а еще маневры разные попробовать, на тот случай, если с земли обстреливать будут. Давайте еще полетаем, не ори, Дмитрий Иванович, а то я на одно ухо оглохну. Ковер требуется зарядить эфиром, чтобы далеко улететь, к тому же он сразу двоих плохо тянет, лучше в одиночку летать. Я полечу, тут же рявкнул мертвец, вас беречь надо, вам еще мумию в пирамиду запихивать. Заряжайте быстрее, я буду ковер испытывать по полной программе. Он аж пританцовывал от нетерпения, пока я заряжал деланные знаки. Все, уже можно, вы же дадите мне полетать, Константин Платонович, а то вы уже управляли, теперь я должен, чтобы честно по очереди. Не конючь, пожалуйста, сейчас дам тебе коврик, и сможешь полетать. Залив эфир под завязку, я разрешил Кижу совершить пробный вылет. Проще было вручить ему новую игрушку, чем слушать, как он бухтит. Меня полет не слишком привлекал, да, забавно, но не более. А вот сама технология, которая поднимала коврик в воздух, была чудо как хороша. Если ее немного доработать да поставить на что-то побольше, скажем, на аппарат размером с мой эфирный поезд, тогда княжество Алиутское уже не будет таким далеким. Мои размышления прервал Анубис, толкнувший меня изнутри. «Можешь спуститься в гробницу», — сказал он. «Все закончилось. Где-то родится новый некромант». Я мысленно ему подмигнул. «Уже родился». Анубис насмешливо рыкнул и замолчал, не желая больше обсуждать эту тему. Глава 17. Аль-Сихр. Возле Габалли и Лювейнат мы пробыли чуть больше недели. Как только я сообщил Аминокалю, что гробница очищена, он тотчас отправил гонца в оазис Аль-Джауф. Через два дня караван племени был уже здесь и встал в кольце скал большим шумным лагерем. Туареги каждый день спускались в гробницу Тинхинан, проводя какие-то ритуалы, а вечерами устраивали празднования с музыкой, угощением и своим бесконечным чаем. Кстати, подземное озеро так и осталось замерзшим, вызывая у туарегов благоговейный трепет. Они касались корочки льда пальцами, отдергивали руки, ощутив холод, и смеялись, поражаясь такому чуду. А лед и не собирался таять, став нечаянным подарком от хозяйки. Пока племя шло к Габалле и Лювейнат, я облетел округу на ковре и зачистил оставшихся гули. Беспокойные мертвецы, лишившись подпитки от павшего, сгорали даже от простого всполоха и проблем не доставили. А когда туареги привезли Таню, я устроил ей вечерние полеты над горой. Днем же мы просто наслаждались отдыхом, тенью и обилием воды. Мы держим свое слово, Акати. Вечером на седьмой день заявил мне Аминокль, завтра племя Ифарас отправится в Каир, как я и обещал. Это меньшее, что мы можем сделать для тебя. Ранним утром наш караван покинул Габалей-Лювейнат и двинулся на северо-восток. Почти таким же порядком, как и раньше, но теперь дозором впереди летел Киш на ковре-самолете. Через день пути мне начал являться Анубис, не в виде призрака, а лично, во плоти. Я даже уловил запах собачьей шерсти и таких же благовоний, которыми пахла мумия в багаже. Анубис появился рядом с моим верблюдом во время перехода. Невидимый и неслышимый для других, он на ходу повернул шакалью голову, строго посмотрел на меня и рявкнул. «Ты зря тратишь время. Я же сказал, чтобы ты учился использовать силу крови Исиды. Раньше ты был не слишком разговорчивым. Что-то изменилось». Он пожал плечами. «Мы близко от тех мест, где я был когда-то богом. Здесь даже песок хранит память о моей силе, и я могу снова вспомнить себя». Несколько минут Анубис молчал, шагая по песку и глядя вдаль. «Это все неважно», — рыкнул он, — «сейчас речь о тебе. Ты должен прясть из бывшей силы Исиды нить, будто пряха, тянуть ее и сматывать, как пряжу». «Зачем?» — глаза шакала недовольно сверкнули, но он все же ответил. «Я не знаю, что нас ждет в городе мертвых. Где-то там прячутся павшие, не выступившие, как Исида и Геката, против хозяйки, но полные злобы и ненависти. Они ждут, надеясь, что мир изменится, и могут почувствовать мое присутствие. А еще там спят древние чудовища, вроде Аммат, готовые проснуться в любой момент и пожрать живую душу. Тогда нам понадобится любая сила. Понял, моей мощи может не хватить, и ты должен будешь сражаться рядом. Тебе нужно было сказать мне об этом раньше, чтобы я не соглашался вести сюда мумию». Он рассмеялся. «Трусость не поможет избежать своего страха. Только взглянув ему в глаза, мы обретаем настоящее могущество. А для этого ты должен копить силу. Каждый день, каждую секунду». Спорить с собственным талантом было невозможно. Анубис оказался настоящим деспотом и заставил меня тянуть из крохотного источника силы тонкую эфирную нить. Я сматывал ее внутри себя в клубки и складывал на полочку про запас. Когда же я научился прясть ее на автомате, даже занимаясь другими делами, Анубис показал, как использовать эти нитки. Оказалось, что из эфирной пряжи легко плести любые заклятия, представляя их в воображении. Впрочем, как и деланные знаки с печатями. Вот только одна беда. Даже на простейший всполох требовалось огромное количество эфирной пряжи. Такое, что до Каира я не смог бы накопить и половину необходимого. Анубис же только отмахнулся на мой вопрос об этом. «Я чувствую, что ты должен ее прясть. Каждая капля силы будет иметь для нас значение. Большего я не смог от него добиться, как ни старался. Однако обнаружил и для себя определенную пользу. Из эфирных нитей можно было делать замечательную ловчую сеть, гораздо более чувствительную, чем обычная. Полагаю, даже если запас не пригодится в Египте, я потом найду, куда его применить». Через 5 дней караван достиг оазиса Дахла. Здесь обитали бедуинские племена, которых туареги обычно грабили, не считая сильным противником. Но в этот раз они не стали отвлекаться на войну и ограничились торговлей. Как сказал Аминокль, обещание доставить меня в Каир было важнее, чем десяток верблюдов и худосочные рабыни-бедуинки. Не слишком задерживаясь, караван двинулся дальше. Через 2 дня Аминокль предупредил меня: «Сегодня мы будем пересекать Эс-Сахра-эль-Бида, Белую пустыню. Вели своим людям не смотреть по сторонам, Акати». На мой вопросительный взгляд он пояснил: «Тот, кто увидит призрака в Белой пустыне, может лишиться разума. Только сильные духом способны смотреть на них и оставаться в рассудке». Первым делом я предупредил Таню и Ваську и велел держаться поближе ко мне. Кижу и Диева я тоже сказал о призраках, но у меня были большие сомнения, что те смогли бы навредить мертвецам. А вот я сам решил все-таки взглянуть на Белую пустыню и разобраться, что там такого страшного, и обнаружил совсем не то, что ожидал. Полоса Белой пустыни, которую мы пересекали, была усеяна белоснежными известняковыми скалами. Обточенные ветром, ни на что не похожие, они будто попали сюда с другой планеты. А стоило сфокусировать взгляд на какой-нибудь из странных скал, то она словно оживала, превращаясь то в безобразное чудовище, то в прекраснейшее существо наподобие ангела. Я с удивлением рассматривал фантастические фигуры, Пораженный таким чудом, налюбовавшись текучими формами и образами, я попытался разобраться, откуда они взялись, и только покачал головой, обнаружив дикую магию. Не одну сотню лет здесь скапливался свободный эфир и впитывался в известняковые скалы. Все эти годы мимо ходили караваны, и случайно брошенные на эти скалы взгляды будили образы в воображении людей. Они отпечатывались в сыром эфире и застывали, ожидая своего часа. Когда же магия достигла критической точки, эти образы вернулись, порождая иллюзии, которые я и наблюдал. Удивительное и прекрасное место. Мне не составило бы труда за секунду развеять весь этот эфир, но я не стал этого делать. Зачем губить настоящий природно-магический памятник? Может быть, пройдет пара сотен лет и тысячи людей будут специально приезжать сюда, чтобы взглянуть на этот феномен. Мы почти добрались до оазиса Бахария, когда Аминакль поднял руку, заставляя караван остановиться. Впереди, на расстоянии версты, путь нам преграждал всадник на белом верблюде. Богатырского телосложения, с саблей на поясе, в халате, богато расшитым золотом, и большой белой челме. Акати. Аминакль развернул верблюда и подъехал ко мне. Акати, ты видишь, это мамлюкский колдун. Вождь явно нервничал, даже голос у него стал резким и хриплым. В самом деле, я переключился на магическое зрение и кивнул сам себе. Талант у всадника действительно имелся, причем далеко не слабый, активированный на самую малость, только для демонстрации своего присутствия. И полагаю, эта демонстрация делалась специально для меня. Думаю, он хочет поговорить со мной. Ждите, я скоро. Мя. Прежде чем мой верблюд двинулся к всаднику, Мурзилка соскочил с седла Тани, где ехал всю дорогу, прыжками пронесся по песку и забрался ко мне. Он устроился передо мной и мявкнул, показывая желание тоже посмотреть на незнакомого колдуна. «Хочешь составить мне компанию? Ладно, давай глянем, что за сударь такой и чего он от нас хочет. Приветствую тебя!» На чистом французском языке без акцента обратился ко мне колдун, владетельный алеутский князь. «И я тебя приветствую, незнакомец!» Колдун приложил руку к левой стороне груди и поклонился в седле. «Меня зовут Абуль Ахмад Джафар ибн Хаттаб аль-Сихр, Константин Платонович Русов». Я поклонился в ответ. «Рад познакомиться, уважаемый собрат по ремеслу. Солнце клонится к закату, и, мне кажется, пришло время ужина». Колдун широко улыбнулся. «Не составит ли собрат по ремеслу мне компанию в этом нелегком деле?» «С удовольствием, дорогой собрат». Легко спрыгнув на землю, колдун поднял руку и щелкнул пальцами. Тут же из сумки, притороченной к его седлу, выскочил ковер и сам собой расстелился на песке. Мамлюкский маг уселся на его край, подогнув под себя ноги и сделал приглашающий жест. Я спешился и уселся напротив него. Рядом со мной тут же пристроился Мурзилка, внимательно наблюдая за колдуном зелеными глазами. «Воистину», — воздел руки Джафар, — «сколь удивительны бывают встречи. Разве я мог представить, собираясь сюда, что буду лицезреть столь прекрасное существо? А великий Хурайра, разреши мне угостить тебя со всем уважением и любовью». Он отвел руку в сторону, и на мгновение его кисть окуталась дымкой. На его ладони появилось глубокое блюдце, полное молока. Колдун с поклоном поставил его перед Мурзилкой и произнес: «Прошу, великий Хурайра, прими это молоко, только вчера надоенное из белой коровы». Мурзилка важно кивнул, принимая подношение, наклонился и принялся лакать из блюдца. А Джафар снова отвел руку, сунул ладонь в дымку и вытащил блюдо, застеленное тонкими лепешками, на которых лежал жареный барашек. Следом он стал доставать плошки и тарелки со всякой снедью, пирожками, финиками и сладостями. Последним стал огромный кувшин, покрытый капельками воды. Я внимательно следил за его действиями, ловя каждое движение. Нет, меня интересовала не еда, а магия, с помощью которой он прятал такую кучу съестного. И кажется, догадался, как именно он это делает. Надо будет потом попробовать соорудить себе такой же пространственный карман, чтобы не таскаться с багажом. «Кушай, дорогой собрат», — Джафар улыбнулся еще шире. «Хорошие застолья, лучший способ познакомиться». «Согласен, дорогой собрат, такой стол нельзя не уважить, как и его хозяина». Жареный барашек оказался выше всяких похвал, а в кувшине был налит холодный сладкий напиток, замечательно утоляющий жажду. Колдун от меня не отставал и обглодал баранью ногу так быстро, будто это была куриная ножка. «Нехорошо, дорогой собрат», — Джафар отложил кости и вытер рот платком. «Зачем ты потратил столько сил, путешествуя по пустыне? Почему не приплыл в Александрию? Тогда бы и мне не пришлось скакать через эти пески, разыскивая тебя. А разве в Александрии рады видеть неверных? Ай, дорогой. Он хлопнул в ладоши и состроил огорченную гримасу. Ты в первую очередь маг, да еще и некромант. Разве мы могли отказать в гостеприимстве такому человеку? Встретили бы как дорогого гостя, показали город, проводили куда нужно. Ты сам сказал, мы собратья по ремеслу, а братья всегда рады видеть друг друга. Колдун подался вперед и уже тише произнес. Мы счастливы помочь посланнику великой разлучительницы. Ни один волос с его головы не упадет там, где есть власть ордена Аль-Сихр. Рад это слышать. Я приложил руку к груди и отвесил ему короткий поклон. У нас есть к тебе просьба, посланник. Взгляд колдуна стал тяжелым. Слушаю тебя, собрат. Мы умоляем великую разлучительницу обратить свой взор на землю Миср. Мертвые просыпаются в старых гробницах, и не в нашей власти их обуздать. Не соизволит ли великая разлучительница отправить к нам посланника, дабы он успокоил древние могилы, или даровать одному из наших братьев талант властвовать над мертвыми? Мне не пришлось взывать к хозяйке. Она пришла сама, посмотрела на колдуна моими глазами, и я усмехнулся против воли. Великая разлучительница, сами собой сказали мои губы чужим голосом, не раздает таланты по просьбам. Разве что ваш орден готов верно послужить ей. Глава 18. Нос. По сути, никакого участия в переговорах с мамлюкским колдуном я не принимал. Хозяйка воспользовалась мной как аватаром и сама вела беседу. Скажу честно, чувствовать себя марионеткой в руках кукловода было не слишком приятно и отнимало кучу сил. Под конец разговора я чувствовал себя как выжатый лимон и, пожалуй, даже не смог бы самостоятельно встать. Мой собеседник тоже был не в лучшей форме. Пока с ним говорила хозяйка, он обливался потом, утирая лицо платком, бледнел и судорожно дергал щекой. Так что, когда хозяйка ушла, мы оба вздохнули с облегчением. Не думал, Джафар взял кувшин и принялся пить прямо через край, что будет так тяжело. Он отрезал кусок баранины и стал жадно жевать мясо, заедая зеленью. Я тоже потянулся за едой, чтобы восстановить силы. А ведь у меня, между прочим, отпуск. Но хозяйку такой малозначительный момент не волнует. Значит, Джурьев, вздохнул колдун, прожевав очередной кусок, я бы предпочел, чтобы великая разлучительница назначила тебя, мой дорогой собрат. Но раз она посылает Джурьева, мы примем его как самого дорого гостя. Я едва удержался, чтобы не засмеяться. Хозяйка нашла для провинившегося некроманта наказание присматривать за древними гробницами в Египте. Где ты так хорошо выучил французский? Поинтересовался я у Джафара. Во Франции, он пожал плечами, где же еще? Я учился в Орлеанском университете. Видя мое удивление, он принял важный вид и пустился в объяснение. Орден Аль-Сихр считает образование обязательным для мага. Кто мы без знания об устройстве мира? Деревенские знахари, не видевшие ничего за пределами своего оазиса. Мир невообразимо богат на чудеса, и наша обязанность – разгадывать его загадки. Господин Миров, всезнающий и проницательный, да прославится и возвысится имя его, даровал нам разум, чтобы мы постигали его творение. Не это ли достойная задача для мага? Отлично сказано, собрат по ремеслу. Жаль, что не все это понимают. Увы, увы, Джафар вздохнул. У нас тоже достаточно глупцов, пренебрегающих мудростью и думающих только о военной славе. Потому мы и посылаем юношей с талантом учиться в другие страны. Он снова полез в пространственный карман и вытащил новый кувшин со сладким напитком. Налил нам обоим, подхватил еще кусок баранины и продолжил разглагольствовать. Мне показалось, что Джафару не хватает таких бесед в его окружении, и он пользуется случаем, чтобы поговорить с понимающим человеком. Языки, философия, древние пьесы, история Римской империи, математика, я обожал их изучать, но особое удовольствие мне доставляла деланная магия. Какая пища для ума, какие сокровища разума. Не понимаю, почему маги с талантом брезгуют изучать ее. Полностью с тобой согласен, собрат. Деланная магия – настоящее искусство. О, ты тоже в ней разбираешься? Я получил бакалавр деланной магии в Сорбонне. Джафар чуть не подпрыгнул от радости. Собрат, это великое счастье, что нам выпало встретиться. У меня есть 1001 вопрос, который я хочу задать тебе. Послушай, действительно ли знак Тильды можно? Мы засиделись почти до самого рассвета, обсуждая тонкости применения знаков и печатей. За моей спиной туареги разбили лагерь и терпеливо дожидались, когда закончится наша беседа. А мы обменивались секретами построения связок, спорили о применении нескольких печатей и рисовали деланные фигуры прямо на песке. Джафар с гордостью продемонстрировал мне тот самый пространственный карман, схему которого он нашел в какой-то старой книге. Пожалуй, без его подсказки пришлось бы долго экспериментировать, чтобы получить результат. «Жаль, что великая разлучительница выбрала не тебя», — вздохнул он, когда небо начало светлеть. «Ты бесценный собеседник и настоящий ученый. Увы, друг мой, но не мне обсуждать ее решение. Если ты захочешь посетить Египет еще раз, Констан, то я приму тебя как султана. Мой дом, твой дом. Всегда буду рад видеть тебя в Алеутском княжестве, Джафар». Сокрушаясь, что его ждут неотложные дела, он быстро собрался, запихнув пустые блюда и кувшины обратно в карман. Мы тепло простились, Джафар залез на своего белого верблюда и умчался, будто его тут и не было. По зрелому размышлению я решил не ехать в сам Каир, а остановиться вместе с туарегами в оазисе Эль-Файюм. До пирамид оттуда было всего 60 верст, и до гробниц можно было добраться за пару часов, а на летающем ковре так и еще быстрее. А в городе я потерял бы гораздо больше времени, обустраивая себе временную базу. В первую же ночь, как племя встало лагерем, мы с Таней и Кижом открыли ящик с мумией и разбудили Хатипку. «Вставай!» — ткнул его Киш кулаком. «Приехали!» Мумия мгновенно открыла глаза, несколько раз моргнула, села в ящике и заскрипела зубами. «Говорит», — начал переводить Киш, «что чувствует близость великих усыпальниц и готов принять нашу помощь по возвращению положенной ему гробницы и саркофага. Где именно его гробница и как туда попасть?» Он говорит, что сами мы внутрь не попадем, так как вход замурован и запечатан страшным проклятием. «Замечательно, Дмитрий Иванович, может, мы его нашинкуем тонкими ломтиками и засунем внутрь через щель?» Мумия возмущенно зачирикала и принялась размахивать руками. «Не хочет ломтиками, болезный», — заржал Киш, говорит, что призовет хранителей гробниц, которые проведут нас внутрь. «Только придется подождать, пока он с ними свяжется. Сколько? Не знает. Может, день, может, пять. Он чувствует, что хранители где-то рядом, но точно сказать не берется. Ладно, пусть связывается. Пакуй его обратно в ящик». Хатипка яростно заскрипел зубами и начал отмахиваться от Кижа. «Не хочет он, Константин Платонович», — говорит, — «устал лежать в грубом ящике, не подходящем особе фараона. Требует, чтобы ему выдали хотя бы двух рабов, чтобы они носили его и обмахивали опахалом». «Рабов, значит? А скипетр всемирного владыки он не требует?» «В ящик, я сказал. Пусть быстрее зовет своих хранителей, тогда и будет лежать в царском саркофаге». Я захлопнул крышку и защелкнул скобы, запирая Хатипку. «Ишь, рабов ему с опахалами. Если у меня их нет, то и ему не положено». Каждый вечер мы открывали ящик, узнавали у Хатипки новости и закрывали его обратно. И только на пятый день он смог нас обрадовать. Говорит, что хранители будут ждать нас на закате возле подножия Великой пирамиды, — перевел Киш скрежет мумии. «Вы должны явиться один, взяв с собой только нашего Хатипку». «Ага, бегу и падаю». «Нет уж, мы придем тем составом, каким посчитаем нужным». Хатипка заволновался, начал жестикулировать, а скрип зубов стал похож на визг. «Он требует, чтобы вы соблюдали правила хранителей. Они откажутся от встречи, если вы не будете их слушать. Тогда никаких хранителей. Завтра мы отправимся к пирамиде, взорвем к чертовой бабушке вход и занесем мумию внутрь. Он говорит, что проклятие. Я сам кого хочешь прокляну, если понадобится». Мумия начала шамкать ртом, трястись и мотать головой. «Просит не делать этого», — Киш усмехнулся. «Он попробует договориться с хранителями». «Вот и отлично. Как договориться? Пусть поскребется изнутри». Я толкнул мумию и захлопнул ящик. «Ишь, условия он мне будет ставить, фараон недоделанный». Стуки из ящика послышались уже через час. «Хранители согласны. Вы можете взять кого захотите». Киш едва сдерживал смех. «Они будут ждать нас завтра после заката». Мумия кивнула и попыталась вылезти из ящика. «Куда до пирамиды лежишь в ящике и не отсвечиваешь? Не хватало, чтобы ты еще бегал по стоянке и пугал туарегов». Сердитый взгляд Хатипки хлестнул меня, будто плетью. Мумия сжала губы, демонстративно улеглась в ящик и сложила руки на груди. «Закрывай его, Дмитрий Иванович. Я не питал насчет мумии никаких иллюзий. Древний мертвец наверняка попытается устроить нам какую-нибудь подлость. Но и я не буду с ним миндальничать. Доставлю в гробницу и просто запру его там. А насчет непонятных хранителей нужно будет подстраховаться, чтобы не случилось неприятных неожиданностей. Ковер-самолет, заряженный эфиром под завязку, уверенно тянул троих человек и до пирамид долетел всего за час. Первый рейс с Кижом и Диева на борту я сделал рано утром. Мы осмотрели территорию вокруг самой большой пирамиды и прикинули, где можно разместить прикрытие. Место мне откровенно не понравилось. Под барханами вокруг пирамид прятался огромный некрополь со множеством могил и усыпальниц. Сотни лет пустыня укрывала их песком, пряча от чужих глаз. Но меня, некроманта, невозможно было обмануть. Множество покойников не были мертвы окончательно, а словно дремали в ожидании чего-то. Стоило их разбудить или подать условный сигнал, и они бы выкопались наружу. Уж не знаю, как будет справляться Джурьев, но я бы не хотел с ними сталкиваться. Слишком старыми, опасными и чужими они казались. Константин Платонович, а что это за башка торчит? Киш указал на каменную голову на массивной шее, торчащую над песком. Я подошел ближе, разглядывая странную скульптуру. Высеченное из песчаника лицо смотрело на восток широко открытыми глазами. Массивный нос и полные, чуть улыбающиеся губы, большие уши и странный головной убор. Изваяние будто хранило в себе загадку и ждало чего-то, чтобы загадать ее миру. Раззадоренный любопытством, я выпустил ловчую сеть и ощутил под толщей песка остальную часть скульптуры. Это не был фараон, сидящий на троне. У человеческой головы имелось львиное тело с мощными лапами, массивным торсом и толстым хвостом. Точно, я знаю, что это такое. Арабы называют его Абу-Аль-Хаул, отец ужаса, а греки – сфинксом. Это мифическое чудовище, охраняющее город мертвых. Да, а так и не скажешь. Статуя и статуя, только полная старой магии, из-за чего невозможно разглядеть, что у нее внутри. Так что, Дмитрий Иванович, лучше не подходи близко, а то разбудишь еще ненароком, и она сожрет тебя целиком. Подавится, буркнул Киш, но больше к статуе не приближался. Оставив его и Диева у пирамид, я слетал в лагерь туарегов и привез Таню с Васькой. Вместе с испанкой они должны были стать нашим прикрытием, засев с огнебоями на дюне чуть в стороне, и открыть огонь, если я подам сигнал. Все трое отлично стреляют, и их помощь может оказаться крайне полезной. Проследив, как они устраивают замаскированную лёжку, я оглядел окрестности и обернулся к Кижу. «Дмитрий Иванович, а подойди сюда, пожалуйста». «Да, что случилось? А скажи-ка, пожалуйста, куда это у сфинкса пропал нос?» «Ой, Константин Платонович, пропал и пропал. Случайно вышло. Я огнебой пристреливал, пока вас не было, ну и промахнулся чуток». Он сделал невинные глаза и развел руками. «Как маленький ребенок, честное слово, испортил древнюю статую, исторический памятник, простоявший много тысяч лет. Да какая разница, Константин Платонович, он что с носом уродливый был, что без носа. И вообще, он мне не нравится, пялится, словно я ему в карты проиграл и долг не отдаю. Все, хватит, полетишь со мной за мумией, а то ты, бедняге, еще что-нибудь отстрелишь». Последним рейсом я перевез к пирамидам ящик с мумией, но выпускать Хатипку не торопился. Сначала посмотрим, что там за хранителей он позвал. «Константин Платонович, а мы прямо внутрь пирамиды полезем? Угу! Надо же убедиться, что Хатипка упокоился на своем месте. Не нравится мне она», — Киш покосился на пирамиду, — «вот прям чувствую, что все это добром не кончится. Ты же, помнится, все рвался их посмотреть». «Да ну, Константин Платонович, камни и камни, песок этот дурацкий, надоело уже, куда ни глянь, все одно и то же. Выше нос, Дмитрий Иванович, зайдем, выйдем и сразу отправимся домой. Кстати, а вот и хранители пожаловали». К нам приближались пять фигур, замотанные с ног до головы в черные одежды. Двое были обычными людьми, из плоти и крови, а оставшиеся трое – заложные покойники, возрастом никак не меньше 3000 лет. Глава 19. Скоробей. «Дмитрий Иванович, пора выпускать нашего Хатипку». Киш кивнул, отпер замок и распахнул крышку. Прежде чем мумия успела подняться, из ящика выскочил Мурзилка и потянулся всем телом. «А ты здесь откуда?» «Я точно помнил, что, когда мы последний раз закрывали Хатипку, кота в ящике не было. Мяу». Мурзилка зыркнул на меня, уселся на песок и принялся вылизываться. «Вот шельмец пушистый. Доехал с комфортом верхом на мумии и делает вид, что так и надо. Но ругать его точно никто не будет. Кот всегда оказывается в нужном месте, и я ни разу не пожалел, что взял его с собой». Хатипка вылез из ящика, демонстративно стряхнул с себя песок и уставился на приближающихся хранителей. Три мертвеца, замотанные в черные тряпки так, что видны оставались только темные глаза, были одинаковы, как близнецы. Но у одного на груди висел золотой крест Анх, ключ жизни, видимо, он и был старший в этой компании. А вот живые отличались и по росту, и по комплекции. Один был высокий и худой, а второй казался чуть ли не колобком, низеньким и круглым. Издали создавалось впечатление, что глаза у высокого едва-едва светятся красным, но с близкого расстояния ничего демонического я не увидел. В груди заворочился Анубис и бесцеремонно, не спрашивая разрешения, полез смотреть на гостей моими глазами. Одновременно талант сделал что-то и со слухом. Вместо скрежета, которым общались мертвецы, я начал слышать нормальную речь и вдобавок отлично понимал, о чем они говорят. «Приветствую служителей места истины», — обратился Хатибка к мертвым хранителям. На живых он бросил быстрый взгляд и едва заметно кивнул высокому. «Мы рады видеть вернувшегося на землю Такимит-Бжати Химиуна», — ответил ему старший мертвец. «Почему ты вызвал нас сюда, а не к месту своего упокоения? Если ты забыл, где оно, мы готовы отвезти тебя в гробницу и произвести все необходимые ритуалы». «Ага, так он вовсе не Хатибка, а Химиун, да еще и какой-то Джати». «Вот жулик», — шепнул мне Киш, — «не был он фараоном». Мумия приняла величественную позу и заявила: «Я Химиун, сын фараона от его плоти, верховный судья и Джати, великий из пятерых дома Тота. Мое место не в тесной гробнице, а в великой пирамиде, которую я построил». «Ты не фараон, Химиун», — старший хранитель покачал головой. «Великая пирамида построена тобой, но по указанию фараона Хуфу. Не говори то, о чем не знаешь, служитель места истины. Хуфу занял трон верхней и нижней земли незаконно, и великую пирамиду придумал я, Хуфу». «Хуфу», — передразнил Хатибка, — «он еретик, приказавший закрыть храмы богов и провозгласивший по всей стране, что совершать жертвоприношения незаконно. Это он объявил, что египтяне должны работать на него вместо служения богам и почитания их. Это ли праведные деяния?» Между хранителем и Химиуном завязался спор, очень нудный, будто диалог двух адвокатов. Обе стороны ссылались на какие-то древние законы, книгу мертвых и установление богов. Хранители-мертвецы периодически становились в кружок и тихо обсуждали, как парировать очередной довод Химиуна. В такие моменты наша мумия переглядывалась с высоким живым хранителем, а один раз незаметно скрутила из пальцев замысловатую фигуру. В ответ высокий тут же сложил похожую загогулину, будто обмениваясь с Химиуном условным знаком. «Ой, хитрит наш бодрый покойничек. Что-то он задумал с этим живым хранителем в обход мертвых, и как только умудрился связаться с ним, спор между тем закончился. Хранители поклонились мумии и объявили: «Мы услышали тебя, Химиун, и признаем твое право оспаривать великую пирамиду. Со всеми почестями ты будешь доставлен в сердце гробницы, где сможешь кинуть вызов своему дяде, фараону Хуфу. Есть ли у тебя свидетели, готовые подтвердить твою победу или вынести вон твой прах в случае поражения?» Хатибка, ставший Химиуном, обернулся ко мне с Кижом. «Ты обещал помочь мне, некромант. Стань же свидетелем моей победы, и я щедро награжу тебя и твоего слугу». Я на секунду задумался. С одной стороны, требовалось закончить дело и убедиться, что мумия обрела покой в гробнице. С другой, мне передалось настроение Кижа и совершенно пропало желание лезть в пирамиду, смотреть на схватку покойников и что-то там свидетельствовать. Пожалуй, стоило бы отказаться от такой чести и оставить мертвецов разбираться в своих проблемах самостоятельно. Старший мертвый хранитель истолковал заминку с моей стороны по-своему и растянул черные губы в подобие улыбки. «Не бойся, молодой владыка мертвых, даю слово служителей места истины, что тебе никто не причинит вреда. Когда Химиун признает поражение, мы выведем тебя из великой пирамиды целым и невредимым. А если он победит?» — вмешался Киш. «Если», — хранитель хмыкнул, — «тогда тем более. Великая пирамида не место для чужих, живых или мертвых. Согласен, мы будем свидетелями». Старший кивнул, и тут же все хранители двинулись в разные стороны. Мертвые неспешно пошли к пирамиде, остановились у ее подножия, воздели руки и начали напевать что-то заунывное, а живые убежали куда-то за бархан и вернулись в сопровождении еще шестерых человек, которые тащили позолоченные носилки с сиденьем, похожим на трон. Этот паланкин поставили перед нашей мумией, Она взгромоздилась на него с царственным видом и сложила руки на груди крест-накрест. Завывания мертвых хранителей возымели действие. Несколько огромных каменных блоков в пирамиде бесшумно разошлись в стороны, открывая темный проход. Старший мертвец обернулся и объявил: «Великая пирамида разрешает войти Химиуну, сыну Нефермата, внуку Снафру и его свидетелям. Мы двигались по каменному туннелю длинной процессией. Впереди два хранителя мертвеца, освещавших путь магическими светильниками. Затем носилки с нашей мумией, которые тащили шестеро безмолвных носильщиков. Рядом с ними шествовал старший хранитель, непрерывно что-то бубнящий. Следом за носилками шел я с Кижом и Мурзилкой, а замыкали шествие два живых хранителя с дымящимися курильницами для благовоний в руках. По ощущениям, пирамида внутри была гораздо больше, чем снаружи, и полна древней магии. Она вся была единым магическим артефактом, живущим своей непостижимой жизнью. Я чувствовал, как внутри стен текут потоки эфира, а на нас смотрят глаза дремлющих стражей. Полагаю, старший хранитель как раз проговаривал особые формулы, пароли, которые усыпляли ловушки и защитные механизмы. Без них нас давно бы размазало по стенам, как нечестивых расхитителей гробниц. Пройдя сотню шагов по туннелю, я вспомнил последний совет призрака императрицы. Как там она сказала: «Когда войдешь в дом мертвых, не бойся покойников, бойся живых, только они грозят тебе гибелью». А ведь мы сейчас как раз в доме мертвых, и за моей спиной идут живые хранители. «Дмитрий Иванович», — шепнул я Кижу и глазами указал назад, — «пригляди за теми двумя. Что-то у меня предчувствие насчет них плохое». «Сделаю», — одними губами ответил мертвец. «Мне эти типчики тоже не нравятся. Слишком уж на нашего Хатипку странно смотрит. Ты тоже заметил?» «Угу, с самого начала, будто они знают друг друга. Не волнуйтесь, Константин Платонович, я прикрою вам спину». Процессия трижды упиралась в каменную стену, перегораживающую коридор, но старший хранитель выкрикивал странные непонятные слова, стена беззвучно поднималась, прячась в потолок, и мы продолжали путь. Через четверть часа туннель уперся в ступени, уходящие вверх. Процессия остановилась, и старший хранитель обратился к мумии: «Мы почти у цели, Химиун. Каким оружием ты собираешься сражаться? Я не вижу у тебя хапеша. Если его несут твои свидетели, самое время передать его тебе». «Хапеш, он мне не понадобится. Сегодня я буду биться кое-чем другим, служитель места истины. Уверен, тебе понравится мое оружие». Хатипка вытянул руку, а затем со всей силы ударил себя кулаком в грудь. Кисть, обмотанная бинтами, с хрустом проломила ребра, что-то схватило внутри и дернуло наружу, рассыпая вокруг бурую пыль. Мумия раскрыла ладонь и протянула старшему хранителю маленькую золотую вещицу. «Что это?» — отшатнулся мертвец. «Подарок моего господина», — Хатипка захохотал, — «да правит он во веки веков». Золотая вещица щелкнула, и над ней появились полупрозрачные золотые крылышки. С басовитым гудением она взлетела в воздух и застыла перед лицом хранителя. «Да это же жук, золотой навозник скоробей». А хранитель начал поднимать руку, пытаясь заслониться от жука, но не успел. Скоробей выплюнул струю пламени, превратившую мертвеца в пылающий факел. Закричав, хранитель заметался по коридору, натыкаясь на стены и роняя на землю искры. А жук стрелой подлетел к двум другим мертвецам и тоже облил их огнем, и золотым росчерком исчез из виду. Захохотав, мумия соскочила с носилок. Глаза у нее горели багровым огнем, а проломленные ребра срастались на глазах. Она указала на меня и крикнула: «Убейте мертвого и приведите ко мне живого. Быстро». Прыгнув, будто тушканчик, мумия приземлилась на ступенях и рванула вверх по лестнице. Носильщики бросили паланкин, достали кривые ножи и толпой двинулись на меня, а за спиной послышался звон клинков и яростное рычание Кижа. Высокий хранитель, вооружившись кривым мечом, атаковал бывшего поручика. «Спасибо тебе, призрак императрицы, за предупреждение. Да чтоб вам всем пусто было. Бить молотом или даже огненным всполохом в каменном коридоре было не лучшей идеей. Черт его знает, куда ударит рикошетом заклятие от стен, пропитанных магией. Так что оставался не слишком большой выбор средств, и я взял самое действенное – скудельницу. Без замаха ударил бичом из костей по носильщикам и ухмыльнулся, когда первые трое рухнули как подкошенные. Они были обычными людьми, какого-нибудь низшего ранга посвящения, и их души отправились во владение хозяйки. Еще удар, и шесть тел улеглись беспорядочной кучей. Я обернулся, собираясь помочь Кижу. Мертвец рубился с высоким хранителем, глаза которого пылали тем же багровым светом, что и у мумии. Оба фехтовальщика оказались мастерами своего дела, и ни один не мог взять верх. Клинки сталкивались, сталь звенела, а от их стремительных движений рябило в глазах, и не было никакой возможности ударить хранителя скудельницей, чтобы не задеть и кижа. «Захид!» — выкрикнул высокий. «Закрой вход, они не должны выйти отсюда. Наш господин желает получить души этих святотатцев». Толстячок, стоявший столбом и наблюдавший за схваткой выпученными глазами, вздрогнул, часто закивал и кинулся по коридору к выходу. Киш воспользовался тем, что высокий отвлекся, и прыгнул вперед. Отбил изогнутый клинок и без замаха вонзил любимый палаш в горло хранителю. Тот захрипел, багровый свет в глазах погас, и он начал валиться на пол. «Дима, останови второго!» «Так точно!» Выдернув лезвие из противника, Киш бросился за убегающим толстяком. Но едва он пробежал десяток шагов, как за ним с грохотом рухнула каменная плита, перегораживая коридор, разделяя нас и запирая меня наедине с мумией. «Мяу!» Мурзилка, взъерошенный и злой, требовательно позвал меня, стоя на ступенях лестницы. «Мя!» «Собственно, других вариантов у меня и не оставалось, если кто и знал, как выбраться отсюда, то это был сбежавший Хатибка. Нужно было найти гадскую мумию и потребовать расчет за внезапно учиненную подлость. Оставив в каменном туннеле трупы носильщиков и сгоревших дотла хранителей, я побежал вверх по лестнице вслед за Мурзилкой. Глава 20. Последний довод. Лестница привела меня в погребальную камеру. Здоровенный зал с высоким сводчатым потолком, магическими светильниками на стенах и гладким до блеска полом. В центре зала находился каменный саркофаг, украшенный резьбой в виде крылатых богов. Крышка на нем была сдвинута, и изнутри поднимались густые струйки дыма. Золотой скарабей добрался до мумии фараона и обратил ее в пепел. Мурзилки нигде не было видно, а у дальней стены стояла наша мумия. Черным угольком она торопливо рисовала на стене какие-то странные значки. Перевернутый зонтик, загогулина, полукруг и закрашенный кружок, животные, похожие на собаку. Последним символом должен был стать сидящий человечек, но уголек крошился в пальцах, и рисунок оставался незаконченным. Мумия обернулась, сверкнула на меня багровыми глазами и судорожно попыталась закончить рисунок. «Хатибка!» Я двинулся прямиком к нему, сжав в руке кнутовище скудельницы. «Как ты посмел, лукавый, призлым заплатить за предобрейшие?» «Повинен, я не успел самую малость». Последняя линия замкнулась, и надпись вспыхнула ослепительным светом. «Господин мой!» — завопила мумия и упала на колени. «Пришел твой час, могучий, владыка песчаных бурь, бог утренних и вечерних сумерек. Приди же, великий Сет, господин ярости». Надпись погасла, и из стены вышла огромная, в три моих роста, фигура. Обнаженный торс, бугрящийся мышцами, одна рука сжимает крест-анх, другая держит посох с раздвоенным концом. А вот голова у него была не человечья, а какого-то странного животного с вытянутой мордой и длинными ушами. «Великий Сет», — закричала мумия, протягивая руки к фигуре, — «я привел врага твоего, дабы ты омыл ноги в крови его и возрадовался. Убей его и царствуй вечно, владыка». Голова Сета повернулась, и он уставился на меня тяжелым багровым взглядом. Выдержать давление бога, пусть и падшего, было невозможно. Страшная тяжесть обрушилась мне на плечи, и я упал на одно колено, пытаясь не растянуться ничком. Рука со скудельницей безвольно повисла, а из носа побежала горячая струйка крови. «Выходи, сын моего недруга и мой враг!» — загрохотал голос Сета. «Сразись со мной и прими смерть достойно, а не беги как трусливый пес». В груди у меня вспыхнула пламенная звезда, и погребальная камера сотряслась от злого рычания. Я заорал изо всех сил, когда из меня начал вытекать талант, разрывая по-живому все связи. Анубис покидал смертное пристанище. Не жалея ни себя, ни свою временную оболочку, он рвался из моей груди, изливался из носа и рта, обжигая потоками силы. «А-а-а!» Я слышал только свой крик, ослепленный болью и эфирным огнем. Не глазами, а остатками таланта я видел, как напротив Сета сплетается равная ему фигура с собачьей головой. Анубис, проводник мертвых и страж весов, принял вызов павшего и явился на бой. «Рад тебя видеть, враг мой!» Голос Анубиса сотрясал пирамиду до основания. «Хорошо, что ты не сдох, а дожил до этого момента, и я дважды смогу снять твою нечестивую шкуру. Но на этот раз ты уйдешь во тьму и больше не вернешься. Ты глуп, шокологоловый. Здесь нет Исида и ублюдка гора. Ты остался один и не сможешь совладать со мной. Пришло время твоей смерти и моего торжества». Сет покосился куда-то в сторону и ухмыльнулся. «И ты здесь, Акиру?» Пришел помочь своему дружку, огромный зверь с рыжей гривой, как у льва, зарычал в ответ и царапнул когтями пол. Мурзилка сил удивляться не было, но кот сумел изумить меня. «Начнем». Сет поднял меч Хапеш, похожий на серп. «Сегодня отличная ночь для смерти». В погребальной камере стало жарко от потоков силы. Под каменными сводами выла метель из раскаленного эфира, а пирамида гудела от страшного напряжения. Вход в погребальную камеру обрушился, запирая всех участников битвы. Что я мог сделать в этот момент? Только потянуться за грани и воззвать к хозяйке, ища помощи. Вот только здесь не было ее власти. Для старых богов существовала только одна реальность, их собственная, и никто более не мог ни проникнуть сюда, ни выйти наружу. Не знаю, случайно так вышло или Анубис попытался помочь, но меня отбросило силой к стене. И на том месте, где я только что был, сошлись в бою два древних божества. Исполинскими гонгами звучали сталкивающиеся хапеши, пылали потоки эфира и стонал камень под тяжелой поступью павшего и моего бывшего таланта, а между ними мелькал лев с рыжей гривой, то отскакивая, то бросаясь на Сета, чтобы вонзить в него зубы и ударить длинными когтями. Мне казалось, что пирамида раскачивается в разные стороны, а свет огненной магии просвечивает меня насквозь. К горлу то и дело подкатывал комок, а перед глазами все шаталось и расплывалось. Теперь я точно знал, что чувствует человек в высокоэнергетических магических полях, ничего хорошего, умноженное на 1000. Шестым чувством я ощутил опасность и повернул голову. Вдоль стены ко мне подбирался хатибка с бронзовым кинжалом в руке. Уже не знаю, где он взял такую древность, покрытое зеленым налетом лезвие не точили, наверное, последние 3000 лет, но даже этой гнутой хреновиной можно было затыкать меня до смерти. И, судя по ненавидящему взгляду, именно так мумия и собиралась сделать. Ни одного заклятия не было мне доступно. Талант, дававший им силу, был вне меня, а запасенных нитей силы не хватило бы даже на всполох. Моя шпага и громобой остались лежать в центре погребальной камеры, и их растоптали дерущиеся божества. Я попытался позвать скудельницу, но ладонь осталась пуста. Бич не ответил на зов, подчиняясь лишь таланту некроманта. А обратившись к божедомскому вертепу, я почувствовал только гудение растревоженного эфира. Ну и как прикажете отбиваться от мумии? Матом и кулаками? И все же, даже лишившись таланта, я оставался магом. Деланным, но все же магом. Знаки и печати сейчас были бесполезны, зато у меня имелся грант-вант, который сам по себе удобная дубинка. И я точно знал, где он находится, в крохотном пространственном кармане, созданном прихотью Анубиса. Нити эфира, тех, что я напрял за это время, как раз хватило, чтобы дотянуться до последнего довода. Агрэрэрэха. Мумия рассвирепела, когда я вынул из воздуха посох и отбил кинжал. Отскочила на пару шагов, бешено вращая глазами, и кинулась в новую атаку. «Ты сдохнешь, некромант, сдохнешь». Мне удалось встать на колени и, размахивая последним доводом, отогнать мертвеца. «Хатибка, ты унизил меня, смертный. Я, Химиун, внук фараона и сын старшего принца, верховный судья Иджати. Я великий из пятерых Даматота. Оскорбивший меня простолюдин да умрет смертью на потеху рабам». В очередной раз отбив кинжал, я попал по его левой руке. Старые кости хрустнули, и кисть, обмотанная бинтами, упала на пол. И, заверещав, мумия вскинула оставшуюся руку с кинжалом и кинулась вперед, только для того, чтобы напороться грудью на острое навершие Гранд-Ванда. Я сжал последний довод, высвобождая часть эфира, ровно столько, чтобы мумия вспыхнула изнутри и взорвалась облаком пыли и обрывков бинтов. Бронзовый кинжал зазвенел на каменном полу, а я ощутил в себе силы подняться на ноги. Пока я разбирался с мумией, в битве бывшего таланта и павшего случился перелом. Рыжегривый лев лежал в стороне, живой, но со сломанными лапами и страшной раной на боку. Хапеши раскололись, и бывшие божества теперь боролись, обхватив друг друга руками и пытаясь сломать противнику хребет. И что самое плохое, Анубис начинал проигрывать. Язык вывалился из шакальей пасти, глаза налились кровью, голова моталась из стороны в сторону. А Сет, оскалившись и завывая, все сдавливал и сдавливал смертельные объятия. В этот момент я не думал ни о чем, кроме одного. Мой талант убивают. Пусть он вне меня и неизвестно, вернется ли обратно. Между нами все еще была натянутая струна связи, тонкая, словно волос, и крепкая, как стальной трос. И я не мог оставить его в беде. Мой талант, своего друга, часть самого себя. Кто я против древнего божества? Простой человек, всего лишь деланный маг, и близко не способный оперировать такими потоками эфира, как он. Но сейчас во мне клокотала такая страшная ярость, что хватило бы на десяток таких, как Сет. Ура-а-а! Заорав во все горло, я рванул к борющимся божествам. Через раскаленный эфир, не обращая внимания на горящую кожу и запах паленой плоти, полуослепленный, чувствуя, как закипают изнутри глаза, подскочил к Сету со спины, оказавшись у гиганта между ног, и, вложив все силы, пырнул последним доводом его в промежность, а затем разрядил оставшийся эфир в божественную плоть. От крика павшего пирамида затряслась, и пол ушел из-под ног. Я рухнул на спину, выдернув посох из раны, и на меня обрушился водопад божественной крови, заливая лицо, вливаясь в рот и заставляя захлебываться серебряным ихором. А через мгновение перед глазами померкло, и я потерял сознание. Не знаю, сколько я так провалялся, но когда удалось открыть глаза, вокруг стояла полная тишина, а от потоков эфира не осталось и следа. Медленно, преодолевая боль во всем теле, я поднялся. В трех шагах от меня лежали Анубис и Сет, два поверженных титана. Павший был однозначно мертв, глаза его закатились, пасть открыта, и, главное, шея была перегрызена до кости. А вот Анубис все еще был жив. Он повернул голову и посмотрел на меня мутными глазами. «Уходи», — просипел он, — «уходи немедленно». Я, пошатываясь, сделал к нему шаг. «Тебя нужно, уходи». Анубис закашлялся. «Еще чуть-чуть, и ты умрешь, если останешься рядом с мертвым богом. Здесь не место для человека. А ты?» Анубис улыбнулся шакальей пастью. «Я победил, исполнил свой долг, как и было назначено. Если Химсут вытащит мне еще один жребий, я вернусь и мы встретимся. А теперь уходи. Я не хочу, чтобы тебя пожрал Амат. Быстрее». Он протянул огромную руку и коснулся меня. «Уходи, прошу тебя». Рука указала в дальний угол зала. Там, в стене у самого пола, темнел вход в узкий проход. «Туда, быстрее». Я и сам чувствовал, как воздух в зале стал вязким и липким. В нос ударили запахи гнили и разложения, словно из разрытой могилы. Опираясь на посох, я поспешил к выходу, но не сделав и десятка шагов, метнулся в сторону и опустился на колени. На каменном полу лежал Мурзилка, вернувший свой привычный образ. Передние лапы у кота были сломаны, шкура на боку ободрана так, что белели ребра. Но он был жив и жалобно мяукнул, слабо приподняв голову. «Не бойся, маленький, я осторожно взял его на руки, я тебя не оставлю». С котом, прижимая посох локтем, подволакивая ногу, я продирался через колючий воздух гробницы. Каждый шаг давался с огромным трудом, легкие раздирало, будто я дышал битым стеклом, а глаза слезились. 17 шагов до спасительного лаза показались дорогой в 1000 верст. Но я сделал их, упал на карачки и пополз по наклонному проходу, вниз в непроглядную тьму и неизвестность. Ощущая, как за мной смыкаются стены коридора, а вокруг гудит пирамида, разбуженная и гневная. Глава 21. Больше 10.